возразил ласково Назанский и грустными нежными глазами поглядел на Ромашова. «Да разве в этом дело? Все на свете проходит, пройдет и ваша боль, и ваша ненависть, и вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет с вами в постели, за столом, в одиночестве и в толпе. Пустозвоны, фильтрованные дураки, медные лбы, разноцветные попугаи уверяют, что убийство на дуэли — не убийство. Какая чепуха! Но они же сентиментально верят, что разбойникам снятся мозги и кровь их жертв. Нет, убийство. Всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, не брезгливое отвращение к крови и к трупу. Нет, ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Великую радость жизни, — повторил друг Назанский громко, со слезами в голосе. Ведь никто, ни вы, ни я, ах да просто-напросто никто в мире не верит ни в какую загробную жизнь. Оттого все страшатся смерти. Но малодушные дураки обманывают себя перспективами лучезарных садов и сладкого пения кастратов, а сильные молча перешагивают грань необходимости. Мы не сильные. Когда мы думаем, что будет после нашей смерти, то представляем себе пустой, холодный и темный погреб. Нет, голубчик, все это враки. Погреб был бы счастливым обманом, радостным утешением. Но представьте себе весь ужас мысли, что совсем. Совсем ничего не будет, ни темноты, ни пустоты, ни холоду, даже мысли об этом не будет, даже страха не останется. Хотя бы страх, подумайте. Ромашов бросил весла вдоль бортов. Лодка едва подвигалась по воде, это было заметно лишь потому, как тихо плыли в обратную сторону зеленые берега. «Да, ничего не будет», — повторил Ромашов задумчиво. «А посмотрите! Нет, посмотрите только, как прекрасно, как обольстительна жизнь!» — воскликнул Назанский, широко простирая вокруг себя руки. «О радость! О божественная красота жизни! Смотрите! Голубое небо, вечернее солнце, тихая вода! Весь дрожишь от восторга, когда на них смотришь. Вон там, далеко, ветряные мельницы машут крыльями. Зеленая кроткая травка, вода у берега, розовая, розовая от заката. Ах, как все чудесно, как все нежно и счастливо!» Назанский вдруг закрыл глаза руками и расплакался. Но тотчас же он овладел собой и заговорил, не стыдясь своих слез, глядя на Ромашова мокрыми сияющими глазами. «Нет, если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и вот мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят, ну что? И теперь жизнь прекрасна. Я скажу с благодарным восторгом. Ах, как она прекрасна! Сколько радости дает нам одно только зрение! А есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь. И есть безмернейшее наслаждение. Золотое солнце жизни, человеческая мысль. Родной мой Юрочка, простите, что я вас так назвал». Назанский, точно извиняясь, протянул к нему издали дрожащую руку. «Положим, вас посадили в тюрьму на веки вечные, и всю жизнь вы будете видеть из щелки только два старых, изъеденных кирпича. Нет, даже положим, что в вашей тюрьме нет ни одной искорки света, ни единого звука, ничего. И все-таки разве это можно сравнить с чудовищным ужасом смерти? У вас остается мысль, воображение, память, творчество. Ведь и с этим можно жить. И у вас даже могут быть минуты восторга от радости жизни». «Да, жизнь прекрасна», — сказал Ромашов. «Прекрасно!» — пылко повторил Назанский. «И вот два человека из-за того, что один ударил другого, или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы, невежливо посмотрел на него, эти два человека стреляют друг в друга, убивают друг друга. Ах, нет! Их раны, их страдания, их смерть — все это к черту! Да разве он себя убивает? Жалкий движущийся комочек, который называется человеком! Он убивает солнце, жаркое, милое солнце, светлое небо, природу, всю многообразную красоту жизни, убивает величайшее наслаждение и гордость, человеческую мысль.

Вы бог всего живущего. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, принадлежит только вам. Делайте, что хотите. Берите все, что вам нравится. Не страшитесь никого во всей вселенной, потому что над вами никого нет и никто не равен вам. Настанет время, и великая вера в свое «я» осенит, как огненные языки Святого Духа, головы всех людей. И тогда уж не будет ни рабов, ни господ, ни коллег, ни жалости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станут богами. И подумайте, как осмелюсь я тогда оскорбить, толкнуть, обмануть человека, в котором я чувствую равного себе, светлого Бога. Тогда жизнь будет прекрасна. По всей земле воздвигнутся легкие светлые здания. Ничто вульгарное, пошлое не оскорбит наши глаз. Жизнь станет сладким трудом, свободной наукой, дивной музыкой, веселым, вечным и легким праздником. Любовь, освобожденная от темных пут собственности, станет светлой религией мира, а не тайным позорным грехом в темном углу, с оглядкой, с отвращением. И самые тела наши сделаются светлыми, сильными и красивыми, одетыми в яркие, великолепные одежды. Так же, как верю я в это вечернее небо надо мной, воскликнул Назанский, торжественно подняв руку вверх. Так же твердо верю в эту грядущую, богоподобную жизнь. Ромашов, взволнованный, потрясенный, пролепетал побледневшими губами. Назанский. «Это мечты! Это фантазии!» Назанский тихо и снисходительно засмеялся. «Да», — промолвил он с улыбкой в голосе, «какой-нибудь профессор догматического богословия или классической филологии расставит врозь ноги, разведет руками и скажет, склонив набок голову. Но ведь это проявление крайнего индивидуализма. Дело не в страшных словах, мой дорогой мальчик. Дело в том, что нет на свете ничего практичнее, чем те фантазии, о которых теперь мечтают лишь немногие. Они, эти фантазии, вернейшая и надежнейшая спайка для людей. Забудем, что мы военные, мы шпаки. Вот на улице стоит чудовище, веселое, двуголовое чудовище. Кто не пройдет мимо него, оно его сейчас в морду. Оно меня еще не ударило, но одна мысль о том, что оно меня может ударить, оскорбить мою любимую женщину, лишить меня по произволу свободы, эта мысль вздергивает на дыбы всю мою гордость. Один я его осилить не могу, но рядом со мной стоит такой же смелый и такой же гордый человек, как я, и я говорю ему: «Пойдем и сделаем вдвоем так, чтобы оно ни тебя, ни меня не ударило». И мы идем. О, конечно, это грубый пример, это схема, но в лице этого двуголового чудовища я вижу все, что связывает мой дух, насилует мою волю, унижает мое уважение к своей личности. И тогда-то не телячья жалость к ближнему, а божественная любовь к самому себе соединяет мои усилия с усилиями других, равных мне по духу людей. Назанский умолк. Видно, его утомил непривычный нервный подъем. Через несколько минут он продолжал, вяло, упавшим голосом. «Вот так-то, дорогой мой Георгий Алексеевич. Мимо нас плывет огромная, сложная, вся кипящая жизнь. Родятся божественные, пламенные мысли. Разрушаются старые, позолоченные идолища. А мы стоим в наших стойлах, упершись кулаками в бока и ржем. Ах! Вы идиоты, шпаки, драть вас! Этого жизнь нам никогда не простит!» Он привстал, поежился под своим пальто и сказал устало: «Холодно. Поедемте домой». Ромашов выгреб из камышей. Солнце село за дальними городскими крышами, и они черно и четко выделялись в красной полосе зари. Кое-где яркими отраженными огнями играли оконные стекла. Вода в сторону зари была розовая, гладкая и веселая, но позади лодки она уже сгустилась, посинела и наморщилась. Ромашов сказал внезапно, отвечая на свои мысли: «Вы правы, я уйду в запас. Не знаю сам, как это сделаю, но об этом я и раньше думал. Назанский кутался в пальто и вздрагивал от холода. «Идите, идите», — сказал он с ласковой грустью. «В вас что-то есть, какой-то внутренний свет. Я не знаю, как это назвать, но в нашей берлоге его погасят. Просто плюнут на него и потушат. Главное, не бойтесь вы, не бойтесь жизни. Она веселая, занятная, чудная штука, эта жизнь. Ну ладно, не повезет вам. Падете вы, опуститесь до босячества, до пропойства. Но ведь, ей-богу, родной мой, любой бродяжка живет в 10 раз полнее и интереснее, чем Адам Иванович Зергшт или капитан Слива. Ходишь по земле туда-сюда, видишь города, деревни, знакомишься со множеством странных, беспечных, насмешливых людей. Смотришь, нюхаешь, слышишь, спишь на росистой траве, мерзнешь на морозе, ни к чему не привязан, никого не боишься, обожаешь свободную жизнь всеми частицами души. Ах, как люди вообще мало понимают, не все ли равно есть воблу или седло дикой козы с трюфелями, напиваться водкой или шампанским, умереть под балдахином или в полицейском участке. Все это детали, мелкие удобства, быстро проходящие привычки. Они только затеняют, обесценивают самый главный и громадный смысл жизни. Вот часто гляжу я на пышные похороны. Лежит в серебряном ящике под дурацкими султанами одна дохлая обезьяна, а другие живые обезьяны идут за ней следом, с вытянутыми мордами, понавесив на себя и спереди, и сзади смешные звезды и побрякушки. А все эти визиты, доклады, заседания? Нет, мой родной, есть только одно непреложное, прекрасное и незаменимое — свободная душа, а с нею творческая мысль и веселая жажда жизни. Трюфели могут быть и не быть. Это капризная и весьма пестрая игра случая. Кондуктор, если он только не совсем глуп, через год выучится прилично и не без достоинства царствовать. Но никогда откормленная, важная и тупая обезьяна, сидящая в карете, со стекляшками на жирном пузе, не поймет гордой прелести свободы, не испытает радости вдохновения, не заплачет сладкими слезами восторга, глядя, как на вербовой ветке серебрятся пушистые барашки. Назанский закашлялся и кашлял долго. Потом, плюнув за борт, он продолжал. «Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам попробовал воли. И если вернулся назад в загаженную клетку, то виною тому. Ну да ладно, все равно, вы понимаете. Смело ныряйте в жизнь. Она вас не обманет. Она похожа на огромное здание с тысячами комнат, в которых свет, пение, чудные картины, умные, изящные люди, смех, танцы, любовь. Все, что есть великого и грозного в искусстве. А вы в этом дворце до сих пор видели один только темный, тесный чуланчик, весь в сору и в паутине. И вы боитесь выйти из него». Ромашов причалил к пристани и помог Назанскому выйти из лодки. Уже стемнело, когда они приехали на квартиру Назанского. Ромашов уложил товарища в постель и сам накрыл его сверху одеялом и шинелью. Назанский так сильно дрожал, что у него стучали зубы. Ёжась в комок и зарываясь головой в подушку, он говорил жалким, беспомощным детским голосом. «О, как я боюсь своей комнаты! Какие сны, какие сны! Хотите, я останусь ночевать?» — продолжал Ромашов. «Нет, нет, не надо. Пошлите, пожалуйста, за бромом и немного водки, я без денег». Ромашов просидел у него до 11 часов. Понемногу Назанского перестало трясти. Он вдруг открыл большие, блестящие, лихорадочные глаза и сказал решительно, отрывисто. «Теперь уходите. Прощайте». «Прощайте», — сказал печально Ромашов. Ему хотелось сказать «Прощайте, учитель». Но он застыдился фразы и только прибавил с натянутой шуткой. «Почему прощайте? Почему не до свидания?» Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожиданным смехом. «А почему не до свишвеция?» — крикнул он диким голосом сумасшедшего. Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие волны ужаса.